Удалой Булат из Дамаска. Отправлявшиеся в крестовые походы европейские рыцари надеялись на Востоке раздобыть себе знаменитые дамасские клинки – булаты, сабли, которые, по слухам, разрезали доспехи как нож масло. Это большое преувеличение. Дамасская сталь никогда не резала кольчугу, не наносила особого ущерба стальным доспехам. Это романтическое воображение писателей, художников создавало образы отважных рыцарей, которые с дамасским булатом в руках рубили всех и вся на своем пути. Производимое в Дамаске оружие не обладало никакими волшебными свойствами. Рыцарям-крестоносцам за время 8 крестовых походов с 1095 по 1270 год так и не удалось войти в древнейший на земле город, столицу Сирии Дамаск. Не смогли они достать себе волшебное оружие, которое резало стальные кольчуги и доспехи. Их походы в большинстве случаев оканчивались плачевно. Они теряли силы и гибли во время слишком далеких и утомительных переходов и мелких стычек. Даже дважды освободив Иерусалим от неверных в 1099-1187 и 1229-1244 годы, они не смогли удержать его. В 1260 году Дамаск захватили египетские мамлюки, которые утащили все маломальски ценное. Дальше еще хуже. В 1300 году монголы ворвались в город, все разграбили, уничтожили. По записям очевидцев, по улицам потоками текла человеческая кровь. Основные же неприятности доставил знаменитый узбекский завоеватель Тамерлан. В 1400 году он со своим войском как вихрь пролетел по Сирии и разрушил Дамаск до основания. Оставил дымящиеся развалины. Он увез с собой в Самарканд лучших оружейников и ремесленников. Но не на пустом месте рождаются мифы. Высококачественная дамасская сталь существовала с древности, примерно за 1000 лет до нашей эры. Начнем со слова «булат». Его название, как считают, произошло от названия провинции Фуланд, расположенной в Персии, где изготовляли особо прочные узорчатые гибкие клинки. Многие стальные заготовки мастера из Фуланда отправляли в Дамаск к известным кузнецам-оружейникам. В Индии производились особенно ценимые кузнецами тигелевые стальные бруски или харалуги, которые также шли в Дамаск, постепенно превращавшийся в огромный оружейный рынок Востока. Но и сами дамасские мастера искали новые сплавы, делали новые металлические соединения, выковывали из полос и прутков разные по прочности стали крепчайшие клинки. В те времена ковали просто. Тонкие полоски металла, вынутые из горна, где при высокой температуре сжигались излишние примеси типа фосфора, серы, марганца, основательно расковывали. Потом одну полоску накладывали на другую и снова в горн, и снова ковали. Таким образом, кузнецы спекали разные металлы, добавляя клинку новые свойства. Образно говоря, в разных пропорциях сплавляли мягкое железо с твердым. Соединение разных по твердости металлов приводило к поразительным результатам. Клинок становился острым, это качество мягкого железа, жестким, свойство твердой углеродистой стали. Кроме всего прочего, клинок становился чрезвычайно гибким, сгибался в кольцо и моментально разгибался. Так получался знаменитый дамасский булат, легкая сабля, которая шла на смену обоюдоострому тяжелому мечу. А извилистые линии были ничем иным, как мельчайшими углеродными частицами, которые и придавали такую прочность булатам из дамасской стали. Интересно, что по данным археологов, подобные знаменитые сварные бруски харалуги изготавливались в Европе еще в III веке до нашей эры. И уже в первые века нашей эры европейские кузнецы сваривали, сковывали клинки из разнородных металлов, в основном из железа и стали. После X века многие германские, римские и франкские мечи, основное оружие рыцарей Средневековья, имели те самые нужные свойства – остроту и прочность. Они не были гибкими, но такое свойство мечам как раз и не требовалось. Так что зря крестоносцы искали особое оружие на Востоке. И их мечи были едва ли хуже. На территории княжеской и затем царской России узорчатый дамасский булат был хорошо известен. Но его вывозили в основном из Персии, опять-таки не из Дамаска. Только с развитием кузнечного дела, точнее с завоеванием Сибири, с созданием плавильных заводов начали изготавливать подобные стальные клинки. но настоящих дамасских свойств достигли только к XX веку.